«Сесть!» Мой провожатый сопроводил распоряжение внушительным тычком. Сам расположился напротив, по другую сторону стола, и напоказ повертел револьвером. Совершенно заурядным Смит-Вессоном, ничего особенного. Но, похоже, парень изрядно гордился этой игрушкой. «Только попробуй отколоть номер», — предупредил страж исключительно зловещим голосом. «Только попытайся!» Покорный слуга легонько ухмыльнулся. «Попробуй ты, грязный платный убийца! В Мексике угробил Паттерсона, в Аризоне Марчи и Толли, и сколько славных ребят перестреляло утром, хладнокровно, как тетя Львов! Помни, сволочь, мне только повод надобен, маленький, совсем крошечный повод!» Я вгляделся в говорившего немного пристальнее. Уж больно грубо и самоуверенно болтал этот парень, устроившись перед связанным, временно безвредным противником. Это настораживало и удивляло, ибо причина столь вопиющей невежливости делалась ясна, как день. Сорвиголова леонардовский попусту боялся, трусил. Не хочу хвастать, но сам я пугаюсь довольно редко и не слишком сильно. И даже сейчас, крепко потрепанный недавними приключениями, с ноющей грудью, пульсирующей болью в висках, перепачканной грязью, маскировочной и случайной, надежно связанный, особого страха не испытывал. Но парень остерегался. Товарищ его, стерегший девушку, тоже был не в своей тарелке. И я сообразил, как вести себя. Следовало вжиться в роль, изображать смертоносного, кровожадного профессионала, снисходительно посмеивающегося над паршивыми новичками. — Как из положения выкрутились, а, голубчики? — осведомился покорный слуга. — Монетку бросили, спичку тянули. — Что? — переспросил номер первый. — Как определили, кому выпадет пристрелить меня, а кому продырявить прекрасную даму? Великолепное развлечение, между прочим. «Прекрасную даму!» — фыркнул номер второй, глаз не спускавший с Марты. «Если платье носит, еще не делается прекрасной дамой. Не была ее даже отмытая, на свинью не похожа. Видали мы рыцари, с которыми эта дама в Мексике якшалась?» Я осклабился и тем окончательно вывел мальчика из терпения. «Страна только выгла бы. Дозволь нам кто-нибудь вывести всех уродов хиппи, юнцов и девиц к хорошей стенке, да в стрельбе поупражняться. Тогда Америку населяли бы порядочные люди, настоящие американцы, стопроцентные. Лучше настал мой черед немного оробеть. Я и раньше представлял конечную цель демарша, затеянного сенатором Эллен Лав при добросовестной помощи Герби Леонардо и его моложавых ублюдков. Но все же привык вздрагивать всякий раз, когда слышу болтовню о том, каким полагается быть настоящим американцем. Ибо вдохновенный оратор искренне считает себя именно таковым и собирается кроить всех окружающих на собственный салтык. Волей либо неволей, правдой или неправдой. Странный народ. Я ни за что на свете не согласился бы жить в краю, обитаемом людьми, совершенно схожими со мною, упаси Господь. И в любом случае должно ведь иметься хоть небольшое разнообразие. «Знаете, — сказал я задумчиво, — это прекрасная мысль. Стража навострили слух. Чуток стрелковой подготовки вам и впрямь не повредил бы. Сужу по субъекту, который палил в меня с берегового утеса возле Сан-Карлоса. На беду свою парень плавал еще хуже, чем из винтовки палил. «Заткнись!» — угрюмо посоветовал номер первый. «Заткнуться несложно», — возразил я. «Но сколько пуль выпустили нынче утром, знаешь? А чего добились? Уложили бедного старого негра, и то по чистой случайности. Рикошет! Пуля от воды отскочила, блинчиком запрыгала. В тир почаще ходить надо, на господа хорошие. «Заткнись!» — прорычал номер второй. «Сию минуту. Но позвольте дать еще один добрый совет. Машины водить научитесь. Эта бедная парочка, олухов гнавшись за мной от самого Ногалеса и прискорбно разбившись возле таксона. Ох, и вшивые были шоферы. Мне стыдно стало. Все едино, что карапуза пятилетнего с велосипедишки трехколесного сбросить.